9 мая газета «Нотон Синун» поместила передовицу под заголовком «Приблизим торжество строительства могучего социалистического государства по лучезарному проекту, выдвинутому на 7-м съезде Трудовой партии Кореи». В передовице пишется следующее. «Прошел год с тех пор, как торжественно состоялся исторический 7-й съезд Трудовой партии Кореи. Этот год, когда энергично форсировалось историческое шествие за выполнение постановления съезда, наглядно показал, что всегда будут победа и слава на пути нашей партии, армии и народа, которые продвигаются вперед, единодушно сплотившись вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына. С большой гордостью за председателя Трудовой партии Кореи, выдающегося руководителя, кого почитают люди мира, наша армия и народ вели борьбу за блестящие перемены и колоссальные преобразования по лучезарному проекту, выдвинутому на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. В ходе этой борьбы они глубже осознали железную истину жизни и борьбы. Всем партийным воинам корейской народной армии и народу следует активнее совершать генеральное шествие за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи, тем самым приблизить торжество строительства могучего социалистического государства».